возвращение иудеев из плена Вавилонского и построение второго храма. Иудеи были в плену Вавилонском 70 лет. Царь персидский Кир в первый же год своего владычества над Вавилоном разрешил иудеям возвратиться из плена в свое отечество и построить в Иерусалиме храм Господень. 42 тысячи иудеев отправились в свою землю. Оставшиеся в Вавилоне иудеи оказали им помощь золотом, серебром и другим имуществом, и сверх того богатыми пожертвованиями на храм. Царь отдал иудеям священные сосуды, которые были взяты Навуходоносором из храма Соломонова. Возвратившись в Иерусалим, иудеи сначала возобновили жертвенник Господу Богу, а потом, на другой год, положили основание храму. Самаряне, узнав об этом, изъявили желание принять участие в постройке храма. Но иудеи, чтобы сохранить свое богослужение в чистоте, отказали им в этом. Через 19 лет храм был окончен. Новый храм был не таким богатым и великолепным, как храм Соломона. Старцы, помнившие великолепие прежнего храма, плакали о том, что этот второй храм беднее и меньше прежнего. Но пророк Агей, которого послал тогда Господь к иудеям, утешал их. Он предсказал, что слава этого последнего храма будет больше, чем прежнего, потому что в этот храм придет желанный всеми народами Христос, Спаситель мира. Пророк Захария предсказал торжественный вход Спасителя в Иерусалим на осле. Пророк Малахия предсказал, что пришествие Спасителя приближается и что пред ним послан будет предтеча, то есть предшественник, подобный пророку Илии, чтобы приготовить людей к принятию Спасителя. Малахия был последним пророком в Иудее. После него 400 с лишним лет не раздавалось пророческих слов среди еврейского народа, до самого явления предтечи Христова, Иоанна Крестителя.